Мы можем предложить ей только помощь, Катя. Для этого не нужно ехать так далеко. Я должна ее видеть. И я проводил Катю в аэропорт, остался один в опустевшем доме. Однако ни от пустоты, ни от одиночества мне страдать не приходилось. Мой штаб заседал теперь у меня, составляли план будущих работ, и тут на передний план вновь выступила Ирина Сушко. Пространные рассуждения, случайные домыслы, произвольная пикировка, которыми мы так дружно угощали друг друга, сменились озабоченным пересмотром математического багажа. Чем выразить такую-то зависимость, применимо ли конструктивное направление к общественной структуре, какими уравнениями может быть описан тот или иной процесс? Ирина Сушко деловито, с учетом использования в будущем электронного оракула, наводила порядок. А вот Толя Зыбков оставался в стороне, потерянно сидел, в обсуждениях не участвовал. Математику он изучал лишь за школьной партой, да и то, по его признанию, взаимности не наблюдалось. Математика становилась способом нашего мышления. Башковитый парень мог выпасть из нашей упряжки. «Придется изучать», — сказал я ему. Толя посопел, покряхтел, согласился. «Придется». «Ирина Михайловна, что если я постараюсь быть примерным учеником? Я плохой педагог, сурочек. Толку не получится, а врагами станем». «Старик», — неожиданно подал голос Миша дедушка, «зачем лезть на рога бешеной антилопе? Я возьму над тобой опеку». Все эти дни Миша был подавлен и молчалив, ни разу не пошутил, не улыбнулся. Я же переживал приступы соднящей любви к нему, столь же сильной, как сильно было мое презрение к сыну. Не только при встречах, но и оставаясь один, я постоянно помнил Мишу, думал о нем, поражался своей слепоте. Я знал, что люди улыбались при виде его, улыбался сам и не догадывался. Он исключителен, он от природы наделен редчайшим даром доброты, какого нет ни у меня, ни у моих знакомых, быть может, только у Кати. Я считал его легкомысленным и несобранным, вертопрах, прости Господи, а он разбрасывался потому, что каждый встречный был для него небезразличен, каждому стремился помочь. Сейчас нам трудно друг с другом. Против воли Миша должен быть насторожен и ко мне. Я не могу избавиться от вины, не смею открыться. Моя страдающая нежность вдруг да покажется ему оскорбительной компенсацией за травму. Миша раньше всех нас понял, в каком незавидном положении оказался Толя Зыбков. Ирина отмахнулась. Толку не получится, а он сразу пришел на помощь, бессознательно, не задумываясь, как кинулся тогда спасать незнакомого парня. И никто этого сейчас не оценил. Кто удивится щедрости плодоносящей яблони? Для того же она и существует на свете, чтобы одаривать яблоками. «Что ж, давай сомкнемся», — согласился Толя, не слишком воодушевленно. Ирина Сушко для него куда более знающий и авторитетный человек. А Миша-дедушка вдруг раздвинул бороду в улыбке. «Держись, сяду верхом». И я возликовал про себя. Такой человек травмированным долго оставаться не сможет. Всегда кто-то будет нуждаться в его помощи. А оказать помощь для него — органическое счастье. Катя не пробыла в отъезде и недели. Я не очень-то удивился, когда в дверях аэропорта увидел ее с мальчиком в красной шапочке на руках. «Знакомься, твой внук Сережа». Бледная личка, насупленный взгляд, надутые губы. Мой внук Сережа, по всему видать, был недавно разбужен, а потому недоволен и миром, и сконфуженным дедом. Предложить ему перейти ко мне на руки я не посмел, только спросил. «Как получилось? Или ты чувствовала, что отдаст?» «Чувствовала по письму». «У нее беда?» «Нет, просто славная, но неудачливая женщина, которая все еще надеется выйти замуж. Эта-то надежда и помогла убедить».